16 сентября. Василий Акинфеевич просил меня присмотреть за работами до тех пор, пока он не оправится от внезапных припадков своего балканского ревматизма. «В особенности, — говорил он, — наблюдайте внимательно за приемкой бураков, потому что солдаты и так уж жалуются, что у здешних десятников берковцы чересчур полные. Я, по правде сказать, побаиваюсь, как бы в конце концов не вышло между теми и другими какого-нибудь крупного недоразумения». Солдаты работали потрое. Они уже практическим путем выработали такую сноровку. Один копачом выковыривает бураки из почвы, двое ножами обрезают их и обчищают от земли. Тройки эти составляются обыкновенно из работников равной силы и ловкости. Плохого нет расчета принимать, только другим будет помехой. Читал я, не помню где, кажется, что в «Разведчике», соображение какого-то досужего мыслителя, будто от вольных работ нет никакой пользы, только одежда рвется, да солдат распускается. И вовсе это неправда. Нигде нет такого доверчивого, почти родственного согласия между начальником и солдатом, как на вольных работах. И уж если согласиться с тем, что и нижнему чину нужны каникулы среди его тяжелой военной науки, то ведь лучшего отдыха для него, как любимый полевой труд, не сыскать. Только надо, чтобы все заработанные деньги шли солдату без всяких посредников. Где у человека чешется, он сам об этом знает. А работают наши прекрасно. Нанятым крестьянам и в половину за ними не угнаться. Только замошников по обыкновению ничего не делает. Замошников — это любимец и баловень всей роты, начиная от капитана и кончая последним рядовым, Никифором Способом. Этот Способ со своей хромой ногой и бельмом на правом глазу уже четвертый год представляет собою ходячее и вопиющее недоразумение военной службы. Правда, Замошников за всю свою службу никак не мог выучить по азбуке Гребенюка гласных букв, а в словесности проявляет редкую исключительную тупость. Но такого лихого запевалы, мастера на все руки, сказочника и балагура, не сыщется во всем полку. Он, по-видимому, хорошо сознает свою роль и смотрит на нее как на некоторого рода служебную обязанность. На походе он поет без передышки, и его хлесткие забористые слова часто заставляют приставших солдат сочувственно гоготать и нравственно встряхиваться. Василий Акинфеевич, хотя и держит Замошникова чаще, чем других под ружьем, за что тут вовсе не в претензии, но признавался мне как-то, что такой затейщик в военное время, да при трудных обстоятельствах, чистая драгоценность. Однако Замошников вовсе не плоский шут и не лодырь. И за это-то я его особенно люблю. Просто жизнь в нем кипит неудержимым ключом и не дает ему ни минуты посидеть спокойно на месте. Вот и нынче, пробираясь от партии к партии и дойдя, наконец, до бабьего участка, он затеял с хохлушками длинный разговор, благодаря которому ближние солдаты побросали работу и катаются от хохота по земле. Я еще издали слышу, как он подражает то пискливой и стремительной бабьей ругани, то ленивому говору старого хохла. Увидев меня, он делает озабоченное лицо, шарит по земле и спрашивает: «Ну а кто из вас, землячки, загубил моего копача?» Я кричу на него, стараясь принять строгий вид. Он вытягивается в струнку, держась, как и всегда, пред начальством с грациозной молодцеватостью, но в его добрых голубых глазах еще дрожит огонек недавнего смешливого задора.